помочь не смогу». Вздохнул Решетов и трясущейся рукой выплеснул остатки чая. «Я не знаю, где находится прародитель всех лекарей. Он выходит со мной на связь сам, только по ночам. Посылает мне сообщения в форме видений. Поэтому я и знаю, где вы были и чем занимались. Он следит за вами, господин Мечников, очень тщательно». «Мне даже любопытно. А вам он не пытался объяснить, зачем ему эта слежка?» «Действительно, какого черта? Из-за него Гигея не может получить статус истинной лекарской богини. Все мои труды пока что идут на смарку, если говорить о сфере богов. И все из-за того, что Асклипий где-то сидит, отмалчивается, но при этом тщательно следит за мной. Если он так хотел избавиться от некротики, чего ж тогда он до сих пор нам не помог? Постыдился своих ошибок? Глупо. Очень глупо для старого опытного бога. Может, он уже очеловечился? Привык жить среди людей?» «Я не знаю, Алексей Александрович, но думаю, что Асклепий — это ваш друг. Тайный покровитель, который хочет помочь вам», — заключил Решетов. «Что ж, в таком случае вы можете помочь мне его найти. Мне нужно попасть в тайную библиотеку вашей семьи. У Боткиных есть кое-что, что помогло бы мне выследить Асклепия. Понимаю, что это будет сложно, раз он знает каждый мой шаг. Но я все же хочу попытаться. Выходит, Асклепий знает, что я хочу применить лекарские кристаллы, панацеи. Может, он и не против того, что я его ищу? Не удивлюсь, если окажется, что все это — обычная проверка». «Я ведь сказал, что туда могут попасть только члены семьи Боткиных. Но я уже много лет ношу другую фамилию, господин Мечников. Нам стоит перейти к другой теме. Мы так и не обсудили...» «Нет, подождите», — прервал его я. «Вы еще не почувствовали?» Я схватил его за руку. «Я уже полностью проанализировал ваше тело. Наши организмы вошли в резонанс. Я вижу, как вы себя чувствуете. Вижу, что вы лжете. И даже вижу, сколько на самом деле у вас витков. Не знаю, что произошло на самом деле, но наши магические потоки слились. Решетов оказался не таким уж и слабым магом, хотя в Хоперске он всячески старался показать свою немощность. У него огромное количество витков, как и у меня. Видимо, поэтому я смог почувствовать, что происходит в его организме. Витки временно сплелись». 10 витков», — прошептал я. «Вы называли мне совсем другое число». «Можно сказать, что я не лгал. Старость не радость. Я потерял все свои магические силы. Возраст дает о себе знать. Витков-то у меня 10, но заполнить маны мне удается только 3. И то с трудом». «Вы ушли от ответа. Я сказал, что вы мне лжете», — подметил я. «Вы знаете, как попасть в библиотеку Боткиных, и можете мне в этом помочь». Решетов выглядел поверженным. Я одолел его. Больше старику ничего не оставалось, кроме как дать мне то, чего я требую. «Когда-то я доверил вам трактат, господин Мечников», — заключил он. «Так тому и быть. Доверю вам и это». Он снял с пальца кольцо, инкрустированное зеленым камнем, а затем протянул его мне. Рука Решетова тряслась. Он с трудом смог попасть, чуть не промахнулся мимо моей ладони. Да уж, старость не радость, это точно. Похоже, у Василия Ивановича уже начали развиваться дегенеративные заболевания нервной системы. Паркинсон, деменция и прочие гадости, от которых в этом мире не так-то просто избавиться. Ведь лекарская магия не всесильна. «Этим кольцом вы без проблем сможете открыть проход в скрытую библиотеку». Решетов опустил голову. Говорить о своем прошлом ему было трудно, но решение он уже принял. Вновь решил довериться мне, и он об этом не пожалеет. «Благодарю вас, Василий Ионович», — поклонился я. «Обязательно принесу вам что-нибудь, что принадлежало вашей семье. А теперь давайте вернемся к изначальной теме. Анна Иннокентьевна передала мне ваше сообщение. Свет разума. Что это?» «Хм, вижу, вы еще не рискнули прочесть книгу Демокрита дальше», — усмехнулся Василий Ионович. «Очевидно, нет. Иначе бы вы не сидели рядом со мной. Вы бы уже давно сошли с ума. Но я знаю, как обойти сумасшествие. В теории». «Вот», — я выхватил из сумки книгу и положил ее на стол. «Она при мне, и я готов открыть следующие страницы. Расскажите, что мне это даст?» «Огромную власть», — прошептал Решетов. «Огромную, но очень опасную. В первую очередь для вас, Алексей Александрович. А поконкретнее? Скажу прямо. Демокрит давно нашел способ лечить душевные заболевания людей. Но после его смерти никто так и не смог повторить этот успех. Вскоре моя семья получила эту книгу, и несколько поколений пыталась понять ее смысл. Но, скажем так, им удалось вылечить нескольких людей, но те, кто пытались использовать эту силу, сошли с ума. Стойте, а мне казалось, что вы хотите обучить меня, как использовать этот навык. Получается, что вы и сами не знаете, как включить свет разума? Знаю, вздохнул Решетов. Только учтите, что это очень опасно. Объясните, и тогда я уже сделаю выводы. Особенность этой силы в том, что вам придется принять болезнь человека на себя и самостоятельно ее, скажем так, переварить. А, другими словами, если я попытаюсь вылечить Семена от шизофрении, мне придется самому справиться с собственной шизофренией, чтобы пациент в итоге оказался здоров. Эта книга таит в себе очень сильную лекарскую магию. Вы сделаете себя мучеником, если будете ее использовать. И, возможно, ваши мучения долго не продлятся, в плохом смысле этого слова. Тогда почему вы так хотели, чтобы я поскорее приехал и изучил эту технику? Ну, отвел взгляд Решетов. Это была идея Асклепия, а не моя. Сложный выбор. Асклепий следит за мной и, как выяснилось, уже долгое время направляет меня. По этой логике можно сделать вывод, что он не желает мне зла. Возможно, Верховный Бог Лекарей знает, что я смогу с этим справиться. Но если уж говорить честно, меня его мнение не волнует. Думаю, мне хватит сил овладеть этим навыком. Без этой силы я не смогу научиться лечить психически больных людей. А цель я себе уже поставил. «Покажите, как распечатать остальные страницы книги», — попросил Решетова я. «Решение уже принято. Не отговаривайте меня». «Вижу, что вас уже не переубедить, Алексей Александрович». «Хорошо, я помогу вам, как того и просил Асклепий», — кивнул Решетов. «Откройте книгу на тех страницах, которые еще не читали. Не беспокойтесь, я буду рядом, чтобы помочь вам». Я не стал медлить. Сразу же открыл следующий раздел и почувствовал чудовищное давление на свой мозг. А затем попытался избавиться от него усилием воли. И, как ни странно, у меня получилось. Но лишь благодаря помощи Решетова он тоже положил руку на корешок книги и читал какое-то заклятие. Похоже, Василий Ионович использовал какие-то техники семьи Боткиных, заклинания, которые ему удалось изучить, чтобы обуздать эту книгу. Однако в этой битве против магии, сжимающей сознание, участвовали два человека, я и Решетов, воля и знание. Через 5 минут мне удалось закрыть книгу. И в этот же момент я почувствовал, что мой мозг заполнили новые знания. Хотя, как мне показалось, я даже не прочел ни одной страницы. «Как вы себя чувствуете, Алексей Александрович?» — обеспокоенно спросил Решетов. «Лучше, чем думал. Кажется, все получилось», — улыбнулся я. «Моя магия будто нашептывает мне, что я уже могу использовать свет разума. Этого жаждут и мои магические каналы, и я сам. Совершенно иной уровень лекарского мастерства. Впервые такое чувствую». «Будьте аккуратны», — посоветовал Василий Иванович. «Не забывайте, что эта сила может и вас свести с ума. Что ж, получается, что я сделал все, что мог. Дал вам все необходимые знания. Больше мне сказать нечего». «И я благодарен вам, господин Решетов. Когда посещу библиотеку вашей семьи, обязательно прихвачу вам что-нибудь оттуда». Я поднялся из-за стола. «А вот теперь мне и вправду пора идти. Пора использовать новую силу». Решетов проводил меня до ворот. Часть пути до ближайшей станции с каретами мне пришлось пройти пешком. Заплатив извозчику, я направился в центр Саратова. Лечить Семена пока что рано, как и других психов. Для начала стоит излечить другого человека с более простым диагнозом. Поэтому я направился в Орден Лекарей. Предстоящая встреча поможет мне убить 2 зайцев одним ударом. Нет, даже 3. Я вылечу человека, ослаблю прогнившее руководство, а вдобавок смогу получить материалы для создания диализа. Знаю, что все необходимые компоненты есть на складах Ордена, но без причины мне их не выдадут. Я вошел в кабинет интересующего меня человека. Худощавый мужчина тут же поднял на меня взгляд, полный презрения. Виктор Генрихович Вебер, правая рука нынешнего главы ордена. Давно мне хотелось поболтать с ним по душам. «Хм, господин Мечников», — хмыкнул он. «Вы почему до сих пор не в госпитале? Рабочий день идет, а вы все слоняетесь без дела». «У меня сегодня выходной», — улыбнулся я. «Выходной! Хм!» — усмехнулся Вебер. «Из-за таких лентяев, как вы, лекарская сфера и докатилась до самого дна». «До дна, значит? Ну, давайте посмотрим, господин Вебер. Что же с вами сделает моя новая сила?» Глава 25. «Так, по-вашему, я лентяй?» Выслушав заявление Вебера, усмехнулся я. «А кто ж еще? Паразитируете на людях, получаете большие деньги от своих лекарственных препаратов, лекарским делом толком не занимаетесь, а если и занимаетесь, то делайте все по-своему. Не так, как велит орден», — пробубнил Вебер. Его монотонный голос усуплял похлеще любого снотворного. «Очень интересно слышать ваше мнение», — сарказмом сказал я. «Продолжайте, а что еще, по-вашему, я делаю не так? Кстати, за счет лекарственных средств обогащается весь орден, а значит и вы сами. Наглости вам не занимать, Виктор Генрихович. Похоже, из-за денег тут одурели вы, а не я». Я собирался довести его до белого коленя. Мне очень надоело терпеть всю ту чушь, которую он постоянно высказывает мне и моим коллегам. Дам ему последний шанс высказаться. Больше у него никогда не получится показать свой характер. «А ведь я был прав». Он поправил очки и хищно улыбнулся. «Господин Лазарев думает, что вы образумились, но это совсем не так. Вы так и остались прежним Мечников. Все такой же заносчивый юнец, который никак не поймет, где на самом деле его место. Знаете что? Думаю, я подниму вопрос о том, чтобы отобрать у вас право на заводы. Пусть они перейдут под управление ордена. Вы нам больше не понадобитесь». «Знаете, в чем ваша главная ошибка, господин Вебер? Я начал готовить лекарские каналы. Еще несколько секунд, и я узнаю, на что способна моя новая сила». «Я не допускаю ошибок, Алексей Александрович, в отличие от вас». Хмыкнул он. «Нет, допускаете. Не умеете вовремя закрыть рот. Жадность, тупость и нежелание помогать людям. Я очищу орден лекарей от таких, как вы», — заявил я и тут же активировал свет разума. Вебер попытался вызвать стражу, но не успел. Я уже погрузился в его головной мозг и почувствовал, как все мое тело начал заполнять яд. Виктор Генрихович замер, двигаться он больше не мог. А мне казалось, что по моим венам струится соляная кислота. Все тело жгло от напряжения. Ведь я взял на себя то, что творится в голове этого омерзительного человека. Это был очень рискованный ход. Но в итоге я оказался прав. Может, Вебер и не страдает от психического заболевания. Зато его душа переполнена травмами, которые превращают его в жестокого меркантильного человека. Я понял, о чем говорил Василий Решетов. Испытал на практике весь риск использования этой силы. Как только попытался очистить разум Виктора Генриховича, мне начало казаться, что я и сам стал Вебером. А ведь правда, зачем я трачу столько сил на лечение людей? Можно было бы просто повышать цену на препараты, разбавлять их обычным мелом и тем самым экономить больше средств. Я ведь прекрасно знаю, как поступали некоторые фармацевтические компании в моем мире. Некоторые особенно хитрые господа знали, как получить деньги в этой сфере. Занижали цену на препараты, но помещали в таблетки меньше действующего вещества, чем нужно. Таким образом, им удавалось продавать по доступной цене пустышку. Пенсионеры и бедные слои населения с радостью покупали эту дрянь, потому что их доход не позволял покупать качественные таблетки. Вот только здесь у меня нет конкурентов, и я могу не занижать цену. Наоборот, я могу ее увеличить в 2 или 3 раза, и при этом все равно экономить на препаратах. Тогда полученных средств мне хватит на всю жизнь. Их же хватит и моим потомкам. 3 поколения могут вообще не работать. Моя семья станет богатейшей в мире. Стоп, нужно остановиться. Нужно противостоять этим мыслям. Они принадлежат не мне. Все, о чем я сейчас думаю, Это способ мышления Вебера. Бесконечная жажда денег, желание идти по головам. Я никогда к этому не стремился. Нужно дать отпор этим мыслям. Думаю, мне хватит сил, чтобы это сделать. И как только я избавился от навалившегося на меня давления, в моей голове начали мелькать образы, воспоминания, но не мои, и даже не моего предшественника. Я увидел прошлое Виктора Вебера, те моменты, которые исказили его рассудок. Он вырос в бедной семье, был обычным крестьянином. Его семья несколько поколений назад лишилась дворянского титула. Но сам он не захотел работать на других дворян. Решил прогрызть себе путь к успеху. Но принял решение сделать это любой ценой. Отказался от любых принципов. Так и встретился с Дмитрием Николаевичем Лазаревым. Сделал его объектом для подражания. Вебер сам виноват. Этой слезливой истории меня не пронять. Да, жизнь у него была не сладкая, но он сам принял решение нарушать закон. Сам захотел вредить людям ради собственной выгоды. Как только справился с давлением его искалеченной психики и понял, в чем на самом деле проблема, мне показалось, что во мне загорелся свет. Активировались магические каналы, и я получил возможность поделиться этим светом с Виктором Генриховичем. Что ж, меняться никогда не поздно. Не могу сказать, что я имею право лезть людям в голову и исправлять их систему мышления. Но такого, как он, точно нужно поставить на место. Это меньшее из зол. Я заполнил разум Виктора Вебера светом, а затем отключился от его сознания. Моя магия потухла. Сам Вебер схватился за голову, поморщился, а затем прошептал. «Погодите, господин Мечников, дайте мне все обдумать. Не могу поверить, что высказал вам все это. Я не хотел вас оскорбить и... На самом деле, я вообще всего этого не хотел. Я не понимаю, что я здесь делаю». «Сработало!» Сил я потратил даже больше, чем планировал. Гораздо проще было бы излечить лекарской магией сердце, перенесшее инфаркт, чем вправить мозги этому недоумку. Но мой план сработал. Вебер не понял, что все это моих рук дело. Зато осознал все свои ошибки. И это осознание далось ему непросто. Выглядел мужчина так, будто только что пережил нервный срыв. И в каком-то смысле это правда. Я сломал его, полностью изменил личность этого человека. Я бы никогда не стал этого делать, если бы сомневался в испорченности Вебера. Но интуиция меня не подвела. Этот человек оказался еще хуже, чем я думал ранее. Ведь я смог получить часть его воспоминаний и узнал, сколько людей он загубил. Вместе с Лазаревым и их наставником из Санкт-Петербурга они шли не только по головам, но и по трупам. «Как себя чувствуете, Виктор Генрихович?» — спросил я и присел напротив Вебера. Голова жутко кружилась. Сколько же потратил сил на использование этой магии? Кажется, будто во мне практически не осталось маны. Нужно иметь это в виду на будущее. Свет разума сжирает всю имеющуюся ману. И это при том, что у меня сейчас 9 лекарских витков. Все равно едва хватило, чтобы осуществить задуманное. «Я чувствую глубокое сожаление, Алексей Александрович», — признался Виктор Вебер. «Вы правы, я наговорил лишнего. Я... Боги, сколько же раз я уже допускал подобные ошибки!» «Спокойно», — твердо сказал я. «У вас есть шанс исправиться. Вы можете помочь мне. В нескольких делах сразу. Еще есть шанс искупить свою вину». «Что вы предлагаете?» «Во-первых, я хочу, чтобы вы с этого момента стали шпионить для меня за Дмитрием Лазаревым». «Лучше позвольте мне его убить. Да, так будет гораздо лучше». Вебер с трудом справлялся с навалившимся грузом вины. Он был на грани между здравым рассудком и сумасшествием. Но я могу сместить эту чашу весов в нужную сторону. «Нет, никому от этого лучше не будет», — опроверг его предположение я. «Лучше наказать Лазарева законом. Для этого мне и нужно, чтобы вы наблюдали за ним. Если в течение месяца вам не удастся справиться с этим грузом вины, тогда вы и сами можете сесть за решетку вместе со своим коллегой. Это будет достойным искуплением». Добраться до Лазарева я мог только через Вебера. Использовать на нем свет разума не выйдет, ведь это лекарская сила. Вебер не имеет магических способностей. Зато Дмитрий Николаевич ими точно владеет. Если я вдруг захочу очистить таким же методом еще и Лазарева, то весь план провалится. Он почувствует внедрение со стороны и предотвратит мою психическую атаку. Значит, добираться до нового главы ордена получится только окольными путями. Но теперь у меня есть возможность заключить договор с его заместителем. И Лазарев ни о чем не догадается, потому что о свете разума больше никто не знает. Эта способность доступна только мне. А слышали о ней лишь два человека, я и Решетов. «Думаете, если я помогу вам с Лазаревым, это хотя бы немного сможет искупить мою вину?» — с надеждой спросил Вебер. «Сможет, так что продолжайте вести себя так же, как и раньше. Но это не единственное мое требование. Еще мне нужны материалы со склада Ордена». Я положил на стол список. «Магические кристаллы, сплавки, резиновые трубки. Как видите, список богатый. И никто не должен узнать, что вы подпишете добро на выдачу этих компонентов». «Все эти материалы я планировал использовать для создания диализа. Искать их у других торговцев слишком дорого и долго, а Орден может передать мне эти материалы бесплатно». «Я сделаю все, как вы просите, Алексей Александрович», — кивнул Вебер. Чем больше я давал ему поручений, тем сильнее он оживлялся. Похоже, любые озвученные мной задачи он воспринимал как способы искупления. А это мне только на руку. Пусть трудится. «И последнее задание», — перешел к главному вопросу я. «Старое кладбище до сих пор контролируется Орденом?» «Конечно, вернее», — замялся Вебер. «Вроде бы. Мы с господином Лазаревым ни разу не интересовались, что там сейчас происходит». «Болваны! У них там целая армия сектантов под землей сидит. Под старым кладбищем целая сеть катакомб и очень высокий уровень некротики. А они даже не удосужились проверить, как обстоят дела. Интересно, лекарям-охранникам они зарплату платят? Или этих людей уже сократили? Хотя вряд ли. По словам Виктории Мансуровой, лекари до сих пор стоят на страже. Только далеко не факт, что они сохранили рассудок. Возможно, и эти люди уже давно перешли на сторону некромантов. Мне нужна информация, как проникнуть на старое кладбище. Кодовые слова, ключи от дверей, доступ к защитным артефактам. Все, что поможет обойти защиту», — перечислил я. «Так там нет защиты, Алексей Александрович», — пожал плечами Вебер. «Только несколько лекарей, и все». «Супер, просто прекрасно. Зря я удивлялся, что сектанты смогли устроиться прямо под носом у ордена. Саратовские лекари занимались чем угодно, но только не защитой этой зоны». «На этом все, господин Вебер. С этого момента вы будете отчитываться передо мной каждые 2-3 дня. Теперь-то уж мы точно найдем общий язык». Виктор Генрихович выдал мне разрешение на допуск к складу, после чего я спустился в подвал ордена и собрал все, что мне понадобится для создания диализа. Я дотащил огромную деревянную коробку, забитую до отказа кристаллами и прочими компонентами, до своего завода, а затем приступил к делу. Тело двигалось с трудом, поскольку каналы еще не успели прийти в порядок после того, как я растратил всю ману на использование света разума. Однако на заводе был Сеченов, Березин и Светлана Бронникова. Они не остались в стороне и помогли мне в сборке одного из самых передовых медицинских аппаратов. Первым делом мы собрали одну из самых главных частей — диализатор. Иначе его называют искусственной почкой. В моем мире этот аппарат был довольно компактным, но здесь соорудить такое оборудование у нас никак бы не вышло. Поэтому искусственная почка превратилась в огромный куб, внутренности которого были заполнены тысячи трубок, каждая из которых играла роль капилляра, мельчайшего кровеносного сосуда. После мы создали огромное количество пор в этих трубках, чтобы обеспечить отток лишней жидкости и токсических веществ. Затем я разместил несколько водяных и земляных магических кристаллов. Первые регулировали скорость течения жидкости и ее давление. Вторые служили отличными фильтрами. Магия подсказывала мне каждый следующий шаг. Клятва лекаря перестала зудеть в моей голове лишь после того, как мы ближе к полуночи закончили создание нового аппарата. «Я пока что совсем не понимаю, что это такое, Алексей», — Светлана Бронникова утерла пот со лба. «Но выглядит этот аппарат как самая настоящая бомба». «Тут нет ничего сложного. Он работает как обычная почка, только эта почка находится за пределами организма», — начал объяснять я. «Она фильтрует кровь, вырабатывает из нее первичную мочу, затем из этой жидкости забирает полезные вещества назад в кровь и таким образом создает вторичную мочу. Все как и происходит в организме». «И когда мы испытаем этот аппарат?» Светлана нетерпеливо потерла руку об руку. «Мне уже не терпится увидеть, что у нас из этого выйдет». «Завтра утром. — сказал я. «Первым пациентом станет моя невеста, Анна». На следующий день у меня были большие планы, поэтому прежде чем идти спать, я разослал письма всем своим соратникам. Сразу после того, как Анна пройдет через диализ, я организую встречу. И эта встреча изменит будущее Саратова, а, возможно, и всей Российской империи. Ровно в 8 утра мы с Анной Елиной прошли в тайную секцию завода, где и находился диализ. Я думал, что мне придется поддерживать девушку, однако она была полностью готова к предстоящей процедуре. «Ты совсем не волнуешься?» — подключая Анну к системе, спросил я. «Нет, это ведь ради нашей будущей семьи. Я не хочу быть обузой. Хочу, чтобы у нас была возможность завести детей», — призналась она. «Поэтому я готова пройти через это». «Не переживай», — улыбнулся я. «Это совсем не больно. Вот увидишь, сразу после процедуры воздействие циркулирующего в твоей крови орехалькона ослабнет». «Кстати, кажется, я поняла, откуда он во мне взялся», — сказала Анна. «Всю ночь об этом думала». «А чего же сразу не сказала?» «Не была уверена, что права. Только сейчас поняла, что все дело в нашей поездке в Сибирь». «В Сибирь? Это ты о чем?» «Когда мне было 14, я с отцом ездила в Сибирь. Ему нужно было встретиться с одним важным человеком. Кажется, они заключали какую-то сделку. Павел тогда был совсем маленьким. Мне поручили следить за ним, а он убежал в шахты. В итоге я его нашла, но провалилась через зыбкую почву в какое-то подземное озеро. Меня оттуда достали. Все закончилось хорошо». «Но в этой шахте добывали орехалькона», — догадался я. «Все верно», — кивнула Анна. «Должно быть, антимагический металл растворился в этой воде и попал в тело Анны. И черт возьми, как ни странно, но это хорошая новость. Значит, эта сила вообще не наследуется. Она не связана с ее генами. Как только мы очистим ее кровь от этого металла, Анну больше ничего беспокоить не будет. Она сможет выносить ребенка, не опасаясь, что его убьет ее же собственная способность». Мы подключили Анну к диализу, я засек время, после чего сообщил: «Тебе придется полежать с этим аппаратом 5 часов. Этого времени хватит, чтобы твоя кровь полностью очистилась. После этого я вернусь и отключу его. Пока что мне нужно встретиться с соратниками. Я буду в соседней комнате». «Не беспокойся за меня», — попросила Анна. «Я никуда не денусь. Мне хватит терпения». Я оставил свою невесту и прошел в свой конференц-зал. Там мы с Синицыным и Сеченовым обычно обсуждали план будущей работы. Вот только на этот раз в зале собралось гораздо больше людей. Все, кому я выслал письма, прибыли незамедлительно. В зале было больше 10 человек. И у меня для них было серьезное задание. «Приветствую, господа», — произнес я. «Надеюсь, вы уже успели познакомиться друг с другом. А теперь прошу слушать меня внимательно. Я расскажу, что произойдет этой ночью. Объясню, как наш отряд спасет Саратовскую губернию». Глава 26. А отряд у меня собрался не маленький. Вся моя компания была на месте. Иван Сеченов, Илья Синицын, Игорь Лебедев, Святослав Березин и Светлана Бруникова. Кроме них, в конференц-зале была еще уйма народу. Кроме лекаря, пироманта и бывшего некроманта, я позвал еще нескольких надежных людей, с которыми давно договорился о предстоящей операции. Само собой, в зале присутствовал Роман Васильевич Кострицын. Немного чудаковатый старик, который потратил почти всю свою жизнь на борьбу с некротикой. Артур Аркадьевич Мансуров, который пообещал поддержать нас своей личной стражей. Ту же функцию должен был выполнять еще один мой старый друг, Евгений Павлович Балашов. Полгода назад он жил в моем доме в форме маноклеща, а теперь он явился в Саратов, чтобы предоставить мне помощь. Кроме того, к нам присоединились еще 2 человека. Михаил Анатольевич Багрянцев, маг крови и сын одного из наших противников, прямой потомок Анатолия Ожегова, которого воскресили и сделали марионеткой сектантов. И старый мастер Захаров, специалист по магическим кристаллам. Для него у меня тоже найдется работа в предстоящей операции. В эту команду не вошел только 1 человек, Александр Иванович Разумовский. Ему придется прикрывать наши тылы, работать несколько дней в губернском госпитале и отвлекает на себя внимание главного лекаря и самого Дмитрия Лазарева. Хотя в этом деле частично будет участвовать еще и Виктор Вебер. Он стал первым человеком, на котором я использовал свет разума. И одним из последних. Больше манипулировать человеческими сознаниями я не собираюсь. Только лечить пациентов с уже установленным психическим диагнозом. Но Вебер был необходимой жертвой. Без него мы бы не смогли избавиться от пристального внимания Ордена. Да и жертвой его назвать язык не повернется. Я лишь немного изменил его систему мировоззрения. По крайней мере, теперь от его рук пострадает гораздо меньше людей, чем могло быть изначально. И он не продолжит пачкать руки грязными деньгами и манипуляциями. «Что ж, господа», — произнес я, а затем обратил внимание на Светлану. «И дамы, многие из вас уже знакомы. Остальным лишь предстоит познакомиться сегодня. Только времени на светское общение у нас почти что не осталось. Я уже связывался с каждым из вас по отдельности. С каждым обсуждал роли, которые вам предстоит сыграть. Осталось только сложить все это воедино. Создать команду, которая будет действовать слаженно, и не оставить сектантам ни единого шанса». Я занял свое место во главе стола, и мы приступили к совещанию, которое должно было продлиться чуть больше нескольких часов. Подготовку к штурму старого кладбища я уже начал давно. Осталось только все подытожить и приступить к действию. «Для начала я хочу дать слово Роману Васильевичу», — произнес я. «Господин Кострицын никогда лично бывал на старом кладбище и в катакомбах, что расположены под ним. Его знания дают нам преимущество, и на них же будет выстраиваться весь остальной план». Прокашлялся Кострицын и поднялся из-за стола. «Слушайте внимательно, господа. Мы с господином Мечниковым продумали несколько уровней, на каждом из которых будет действовать определенная группа людей. Но об этом он поведает чуть позже. Для начала я расскажу вам о структуре кладбища. Смотрите, наружный периметр охраняет несколько лекарей ордена. И, как мы предполагаем, им промыли мозги. Либо их подкупили», — добавил я. «Верно», — кивнул Кострицын. «Поэтому их стараемся не атаковать. Этих людей нужно взять живыми. А еще лучше убедить их не стоять у нас на пути. Алексей Александрович настаивает, чтобы мы не вредили невинным людям». Роман Васильевич в своем репертуаре изъясняется таким образом, будто не вредить невинным может прийти в голову только мне. Знаю я его, он бы с радостью прорубился сквозь любую преграду, вплоть до верховного некроманта. Только возраст уже не тот. «И это касается не только охранников-лекарей», — уточнил я. «Как выяснилось, большинство сектантов — это одержимые люди. Некоторых удержат под контролем с помощью магических паразитов. Некоторых свели с ума некротическими кристаллами. Поэтому желательно и самих сектантов стараться обезвреживать. В первую очередь это касается вас, Евгений Павлович, и вас, Артур Аркадьевич. А точнее, ваших войск». «Именно», — заключил Кострицын. «Поскольку именно ваши войска будут заниматься сектантами без магических способностей. Столкновение с основной массой этих сумасшедших пройдет уже на самом кладбище. По нашим данным, у врага около сотни приспешников». «Значит, мы справимся с ними без труда», — ответил Евгений Балашов. «Ближе к вечеру сюда приедут мои люди, 50 человек». «И 30 моих, господин Балашов. Я тоже вас поддержу», — сказал Артур Мансуров. Ироничная картина. Мансуров — граф, а Балашов — барон. Причем Евгений приходится прямым вассалом Артуру. Однако размер гарнизона у них сильно отличается. Сразу видно, как разбазарил свою армию отец Артура, Аркадий Мансуров. Хотя столь значимая разница может быть в другом. Предшественник Евгения, его брат Виктор Балашов, был помешан на армии и регулярно наращивал ее мощь. Должно быть, именно благодаря ему в каком-то смысле мы теперь имеем весомую поддержку. Насколько мне известно, в свое время Виктор Балашов получил разрешение у своего графа на определенную численность армии. И Мансуровы согласились с условием, что гвардия Балашова окажет графу военную поддержку по первому же требованию. Не знаю, что планировал прошлый граф, но воспользоваться этим ему так и не удалось. Обычно же графы не дают разрешения на столь большие гвардии из-за опасения, что с их помощью произойдет переворот. Хотя иронии здесь куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Виктор Балашов и Аркадий Мансуров были моими врагами, и отношения их семей между собой тоже теплыми назвать язык не повернется. Можно сказать, что прямо сейчас происходит единение сразу нескольких семей. Балашовы и Мансуровы объединяются, чтобы помочь Мечникову. Здорово же я изменил судьбу родов Саратовской губернии. «Итого у нас 80 вооруженных человек против сотни сектантов», — почитал Роман Кострицына. «Их больше, но войска наших соратников обучены. Может показаться, что на данном этапе силы равны, но это не так». «Да, это не так. Роман Васильевич прав», — взял слово я. «Против сектантов с некротическими кристаллами обычные солдаты ничего предпринять не смогут. Поэтому войска будут поддерживать лекари, а именно господин Кострицын, а также Илья Андреевич Синицын. Идеальное сочетание. Теперь они оба обладают не только лекарской магией, но и перелечиванием. Роман Васильевич помог Илье активировать скрытые магические каналы. Но это не единственный их козырь. Оба прекрасно фехтуют. Затрудняюсь даже сказать, кто из них лучше владеет холодным оружием. Они станут отличной поддержкой для остальных войск. Сочетание двух видов лекарской магии и возможности постоять за себя в прямом столкновении. Я потратил много времени, чтобы продумать, как использовать каждого союзника максимально эффективно. Каждую свободную минуту я прикидывал этот план, представлял, как будут развиваться события дальше. И теперь готов расставить все фигуры на шахматной доске. Главное, что мы атакуем первыми, прямо как белая сторона. У нас будет возможность застать их врасплох. «Погодите, господа», — вмешался в наш разговор Михаил Багрянцев. «А что насчет моего отца? Уж простите, возможно, многие этого не знают, так что я признаю сразу. Руководит сектантами мой давно почивший отец, коллега господина Кострицына. Когда-то он был охотником на некротику, но теперь сам примкнул к ней. Мак крови, Анатолий Ожегов». «Против нас будет мак крови?» — оторопел Максим Захаров. «Это же опаснейший мак. Если он использует всю свою силу, то мы ничего не сможем ему противопоставить». Членов нашего заседания этот факт сильно напряг. Я заметил беспокойство на лицах соратников, а потому сразу же взял инициативу, чтобы вернуть им боевой дух. «Спокойно. В первую очередь, мастер Захаров, хочу напомнить, что вам вообще не придется участвовать в схватке. Ваша задача — оградить кладбище сетью электрических кристаллов. Вы установите уровень напряжения так, чтобы вырубать каждого беглеца, но при этом не наносить смертельных увечий. После этого можете наблюдать за сражением со стороны. Вы немного опередили события, мастер Захаров, но именно это я и собирался объяснить позже. Устанавливать защиту вокруг ограждения — ваша задача. Помогать вам будет Светлана Бронникова и Святослав Березин». «Всего лишь устанавливать защиту?» Бронникова чуть стул не прокинула, когда услышала мои планы. «Я думала, что после этого мне дадут сразиться. Я ведь тоже хочу противостоять сектантам. Алексей Александрович, это несправедливо». В это время Березин лишь пожал плечами, показав тем самым, что он не против избежать основного столкновения. «Нет, решение принято. Обжалованию не подлежит», — строго сказал я. «Изначально я вообще не планировал привлекать вас, Светлана Георгиевна, но понял, что мастеру Захарову понадобится помощь. Вы уже с ним сработали за последние несколько месяцев. Поддержите мастера и отступайте. На этом все». Я дождался, когда Светлана успокоится и примет мою идею как данность, после чего перешел к последней поднятой теме. «Касаемо мага крови, все гораздо проще, чем вам может показаться. И да, господин Багрянцев, вы неправильно выразились. Ожегов не руководит сектантами. Он лишь пешка. Ими руководит верховный некромант». «Которым займемся мы», — улыбнулся Игорь Лебедев. В его взгляде промелькнул недобрый блеск, от которого пироманту до сих пор не удалось избавиться. Взгляд убийца. Хоть свой род деятельности Лебедев и сменил, но до сих пор так и не смог избавиться от предвкушения предстоящего убийства. «Не спешите, Игорь Станиславович», — попросил Лебедева я. «Мы еще не закончили с Ожеговым. Мертвый Макрови, скорее всего, выступит в авангарде. Он будет руководить сектантами, когда мы ворвемся внутрь. Им займется господин Сеченов и господин Багрянцев. Михаил сможет противостоять магии крови, а Сеченов ведет Ожегову гемолитический яд, от которого мы сами недавно чуть к Грифону не отправились. Мы с Игорем в это время проникнем в катакомбы, в логово местного верховного некроманта, и поставим точку во всей операции», — закончил я. На решающую схватку я решил взять именно Игоря. Верховный некромант априори не может оказаться ни в чем не повинным стариком. На него придется вывалить весь имеющийся у нас арсенал. мои лекарские обратные витки в сочетании с разрушительной магией Лебедева не оставят некроманту ни единого шанса. Мы стали гораздо сильнее с тех пор, как пытались остановить Чижикова, некроманта, паразитировавшего в Хоперском районе. Теперь нам хватит сил, чтобы противостоять более серьезному врагу. У меня была связь с императором, но теперь она потеряна. Кто-то настойчиво мешает мне передать весточку в Санкт-Петербург. Дожидаться помощи от ордена лекарей нет смысла. Поддержки от столицы, как вы уже поняли, мы тоже не дождемся. Поэтому наш отряд — это последняя линия обороны. Мы остановим церковь некротики и положим конец проповедям о темном боге», — произнес в завершении своих слов я. И через секунду зал взорвался от боевого клича. Всех присутствующих людей когда-либо коснулась некротика, и каждый желал остановить распространение этой дряни, чтобы защитить свой город и всю Саратовскую губернию. «Алексей Александрович, у меня лишь один вопрос», — поднял руку Евгений Балашов, когда остальные члены нашего совета утихли. «Князь Игнатов не оставит без внимания тот факт, что в его городе начали собираться войска. Как я понял, сообщать ему о своих планах мы не будем. Но как мы поступим, если князь пришлет к нам своих людей? Он ведь обязательно попытается остановить нас». «В этом нам сможет помочь только два человека. Я и Артур Аркадьевич. Князь доверяет мне, но предупреждать его заранее значит поставить под удар всю операцию. Князь может предположить попытку переворота, но если сообщить ему правду, то он все равно может не одобрить подобных действий на своей земле. А времени на его убеждение у нас уже нет. Будем делать это по факту прибытия». «Однако я граф», — произнес Артур Мансуров. «Прямой вассал князя Игнатова. Как только мои люди начнут наступление, я останусь снаружи, чтобы вступить с князем в переговоры. Если даже господина Мечникова не окажется рядом, я смогу убедить его в одиночку». «План рискованный, ситуация может выйти из-под контроля в любой момент, но иного выхода у нас нет. Главное, что со мной люди, которые уже прошли проверку временем. Каждому из них я доверяю. Ни один из присутствующих здесь людей не имеет мотивации предать меня. И дело не только во мне. Если кто-то вдруг пойдет против нас, значит, этот человек предаст не только меня, но и Саратовскую губернию или даже всю Российскую империю. Ведь сектанты уже пытались напасть на Николая I, значит, и он по каким-то причинам мешает им в осуществлении намеченного плана». Когда совет подошел к концу, я попросил нескольких человек задержаться в конференц-зале, а именно Балашова, Сеченова и Багрянцева. Каждый из них получил по одному произведенному мной препарату. Евгению я передал лекарство от гемофилии, а также намекнул, что после завершения предстоящей схватки смогу вылечить его не только от гематологического заболевания, но и от психического расстройства. Ведь в нем до сих пор сидит душа полкана, пса, которым когда-то полакомился Манна Клещ. Михаил Багрянцев получил качественный антикоагулянт, который должен был избавить его от осложнений, вызываемых магией крови. Но самый главный препарат получил Сеченов. Ивану я передал гемолитический яд, с помощью которого он должен был положить конец страданиям Анатолия Ожегова. «Самое главное, Иван», — уточнил я, «удостоверься, что ни капля препарата не попадет за пределы тела Ожегова. Этот яд может запросто убить Михаила Анатольевича». Я перевел взгляд на Багрянцева. «Да, предупреждаю сразу. Контакт с этим веществом может оказаться смертельным и для вас. Как только ваш отец ослабнет, дальше действовать будет Сеченов». «Не беспокойтесь за меня, Алексей Александрович. Я уже принял решение. Буду участвовать в предстоящей схватке, несмотря ни на что», — произнес Михаил. «Как я могу стоять в стороне, когда труп моего отца вредит людям, причем против своей воли? Нет, пусть он и оставил нас с матерью, но узы крови для таких магов, как мы, значат куда больше, чем для других людей. Я помогу ему освободиться. Пусть отправится к Грифону». «Чертовски хорошо сказано. Аналогичная ситуация могла бы случиться и со мной. Я пришел из другого мира и своего отца почти не знаю. Но если бы его постигла такая же участь, я бы тоже пошел на все, чтобы освободить его от гнета некроманта. Это милосердно». Все члены совета разошлись, чтобы приступить к подготовке. До начала операции оставалось чуть меньше 5 часов. Я вернулся к Анне и отключил аппарат диализа. «Уже все?» — опомнилась она. «Прости, Алексей, кажется, я задремала». «Это даже к лучшему», — улыбнулся я. «Пока ты дремала, я успел сделать повторные анализы крови. Все, Аня, больше никакого рехалькона в твоих жилах нет. Можем перепроверить». Я направил лекарскую магию на проколотые вены Анны, а моя невеста постаралась помешать моей силе. Но у нее ничего не вышло. Ранки заросли моментально. «Мы правда сделали это!» — воскликнула она. Тут же подскочила с кресла и крепко меня обняла, но затем сразу же отстранилась и покраснела. «Я бы хотел провести с тобой больше времени, Анна, но сейчас тебе придется срочно вернуться в Хоперск. Снаружи тебя ждет мой знакомый кучер, Константин. Он доставит тебя на вокзал. Подробности объяснять я не стану, но задерживаться в Саратове тебе не стоит. Скоро здесь станет, мягко говоря, шумно». Анна не стала мне перечить, не стала задавать лишних вопросов. Лишь пожелала мне удачи и попросила, чтобы я собой не рисковала. Обещать я ничего не мог. Рисковать мне в любом случае придется. Но живым я точно выберусь. Анна уехала, остаток времени я посвятил отдыху. Нужно было восполнить весь запас маны. Как только на улице стемнело, вся наша команда выехала к старому кладбищу. Пора, ничего сложного. Войска проникают внутрь, часть людей расставляет ограждение, другие берут на себя Ужегова, а мы с Игорем убиваем верховного некроманта. На словах все звучит не так уж и трудно. Если постараться, можно управиться всего за один час. Вот только первые проблемы возникли уже в тот момент, когда мы приблизились к главным вратам кладбища. «Алексей, я уже совсем одурел от тренировок с Кострицыным, или...» — прошептал Синицын. «Или там снаружи стоит целая толпа?» «Нет, Илья, не одурел», — стиснув зубы, ответил я. «Они все знают. Сектанты подготовились. Большая часть их людей стоит снаружи старого кладбища. И в этой толпе виднеется бледный лик Анатолия Ожегова. Откуда они узнали о наших планах? Думать об этом времени уже точно нет. Придется использовать план «Б». «Готовьтесь, господа!» Я выпрыгнул из кареты за секунду до того, как она остановилась. «Нас уже встречают!» Глава 27. «Что будем делать?» Из остановившейся кареты выскочил Евгений Балашов. Я выждал пару секунд и дождался остальных, чтобы озвучить изменения в плане. Лекарей-охранников около входа на территорию старого кладбища я больше не вижу. Возможно, их уже прогнали или, того хуже, убили. Сами сектанты разделились. На территории кладбища половина, и еще столько же ждет нас снаружи. «Евгений, Артур!» — обратился я к командующим двух взводов. «Планы на наших бойцов меняются. Выделите по 10 человек, которые будут сопровождать мастера Захарова, Бронникова и Березина. Электрическое ограждение нам пригодится в любом случае. Все остальные пусть идут в бой вместе с лекарской поддержкой. А я постараюсь пробиться к катакомбам. Меня сектанты убивать не станут. По словам Виктории Мансуровой, им был отдан четкий приказ. По плану наших врагов я должен выжить, чтобы стать жертвой для темного бога». «Точно. А ведь это можно использовать в экстренной ситуации. И как раз сейчас именно такой случай». Обстановка накалилась до предела. Сектанты откуда-то узнали, что мы скоро будем здесь. Они подготовились. Значит, самое время воспользоваться их же планами и обернуть их против врага. Баланс сил изменился. В этой ситуации мне придется самостоятельно вступить в схватку с Анатолием Ожеговым. Ведь меня он убить не может. Зато навредить моим друзьям – это запросто. Я хотел сэкономить силы, но придется растратить часть маны уже на входе. Опять же, можно было бы использовать разрушительную магию Игоря Лебедева, но я все же склоняюсь к тому, что большая часть сектантов должна выжить. А если Игорь освободит весь свой запас, то сгорит все кладбище. Не останется ни одного живого человека. Он один стоит целой армии, поэтому использовать его я решил только против верховного некроманта. И все же мне до сих пор не ясно, как сектанты узнали о нашей атаке. Слежки за мной точно не было. Весь завод уже давно окружен защитными кристаллами. Если бы кто-то посторонний прошел на мою территорию, я бы об этом узнал. Напрашивается вопрос: нет ли среди моих людей предателей? Но это невозможно. Я близко знаком с каждым из них. Ни у кого из моих соратников нет мотивации перейти на сторону некромантов. И подменить их никто не мог. Клонов могла использовать только Виктория Мансурова, да и зомбировать членов моего совета не получилось бы. Я бы почувствовал некротику. Значит, верховный некромант и его люди нашли иной способ. И сегодня я узнаю от них лично, как такое могло получиться. Так просто темный маг не отделается. Прежде чем мы с ним покончим, он нам все расскажет. Уж я найду способ его убедить. «Вы в бой не лезьте», — посоветовал Евгению и Артуру я. «Командуйте издалека. Уверен, здесь скоро появится князь Игнатов. Передайте ему мое сообщение дословно. Все, как я и рассказывал ранее». Игнатов хороший человек, он должен понять. Разговоры с ним уже велись ранее, но он отказался использовать свою гвардию в борьбе с некротикой. Подозреваю, что он просто не понимал, как велика грозящая нам опасность. Ведь ранее этим занимался только Орден Лекарей, а потом в нем сменилось руководство, и Дмитрий Лазарев решил отставить борьбу с некротикой на третий план. А точнее, прекратил все попытки противостоять сектантам, потому что это невыгодно его бизнесу. Остается только рассчитывать на понимание князя. Раз он не поднял свои войска, значит, тем самым фактически запретил другим дворянам заниматься этим делом. Разговор будет нелегким. Если Евгений и Артур не смогут достучаться до князя, то это сделаю я. Времени на дополнительную подготовку у нас больше не осталось. Поэтому мы, наконец, приступили к штурму старого кладбища. Войска Балашова и Мансурова сразу же приняли на себя большую часть сектантов. Роман Кострицын и Илья Синицын быстро вычислили нескольких противников с некротическими кристаллами и тут же взялись за них. В это же время еще один отряд выдвинулся вместе с нашими магическими инженерами, которые уже принялись окружать территорию электрическими кристаллами. Дорога к воротам освободилась от толп сектантов. Путь нам преграждал только один человек — сам Анатолий Ожегов. «Может, я все-таки использую волну огня?» — прошептал Игорь Лебедев. «Не стоит», — помотал головой я. «Слишком опасно. До катакомб свою силу не применяй. Просто будь наготове. С Ожеговым мы справимся сами». Игорь остался в метре позади нас. Против восставшего мага крови, как и планировалось изначально, выступили Сеченов и Багрянцев. Но все же возглавить эту группу решил я. Так у нас будет больше шансов. «Сдавайтесь, мечников!» — послышался хрипящий холодный голос Анатолия Ожегова. «Верховный некромант знает все о ваших планах. Через меня можете пройти только вы. Вас никто не тронет. Любой, кто попробует войти на территорию кладбища, не считая вас, падет от моей руки». Михаил Багрянцев невольно вздрогнул. Я почувствовал, как завибрировала его магия. Все-таки верно выразился. От своей крови никуда не денешься. Его сила резонирует с колдовством Ожегова. Но Михаил все же крепится. Он тоже прошел непростой путь. Всего месяц назад Багрянцев валялся в постели и занимался кровопусканием, чтобы облегчить мучения, порождаемые собственной магией. Магии, доставшейся от отца, которого он проклинал. Но мое лечение помогло Михаилу встать на ноги. И в итоге он пошел за мной не ради мести, а ради того, чтобы освободить блудного отца от мучений. «Ваш верховный некромант, пусть подавится своей желчью!» — выругался я. «Думаете, я добровольно позволю себе или своим соратникам стать вашей жертвой? Нет!» Я опустил руку в карман, схватил запасной шприц с гемолитическим ядом, а затем перевел взгляд на своих соратников. «Михаил, Иван, действуем! Я буду с вами!» «Вы приняли неправильное решение! Теперь все, кроме вас, погибнут, мечников!» Воскликнул Ожегов и полоснул по своему предплечью ножом. Выплеснувшаяся из поврежденных вен кровь тут же приобрела форму длинной дополнительной конечности, больше походившей на багровое щупальце. Да чего же коварна некротика? Одно дело сквернить разум склонного к темной стороне человека, и совсем другое дело обратить на свою сторону воина, который когда-то сам противостоял некротической силе. Ожегов не стал медлить и сразу атаковал Сеченова и Багрянцева. Михаил отреагировал моментально. Выпустил наружу свою кровь даже быстрее, чем его отец. Недавно я помог ему соорудить перчатки с оголенной ладонью. На безымянном и среднем пальцах были небольшие лезвия, которые могли в любой момент высвободить кровь из кистей, Достаточно ли сжать руку в кулак? Кровь багрянца образовала некое подобие живого щита, который остановил атаку Ожегова. В этот же момент Иван Сеченов попытался ослабить кровь Анатолия обратным витком, но у него не хватило на это сил. Поэтому я тут же вмешался в схватку и добавил немного своей магии, что помогло оттеснить мага крови. Ожегов замешкался, устремил свой взгляд на Михаила Багрянцева и потерял драгоценные секунды, которые могли стоить ему второй жизни. «Ты...» — только и смог выдавить он. Ожегов только сейчас понял, что один из моих союзников одной крови с ним, и его магия тут же ослабла. Лишь на долю секунды он перестал оттеснять нас своим колдовством. Похоже, я не ошибся. Кровные узы гораздо сильнее какой-то там некротики. Как только Ожегов осознал, что против него стоит его же сын, он тут же ослаб, но все равно не смог противостоять своему телу, которое словно марионетка целиком и полностью подчинялось верховному некроманту. «Получайте, засранцы!» — послышался звонкий крик Синицына. «Получилось! Они отступают!» Примерно этого я и ожидал. Догадывался, что это случится, но не думал, что мои соратники справятся так быстро. Получивший серьезный отпор сектанты ломанулись к воротам, и толпа потащила нас за собой. И Анатолия Ожегова, и меня с друзьями. Этот маневр можно одновременно считать и козырем, и пробелом в плане. Толпа запросто может нас затоптать. Но если мы выстоим, то окажемся на территории старого кладбища. А уже там у нас появится дополнительный козырь, который я заготовил заранее. «Держаться на ногах!» — отступая к кладбищу, крикнул я своим соратникам. «Мы близки к победе!» Я, Сеченов, Багрянцев и Ожегов оказались среди старинных могил. Остался только Игорь Лебедев, но он тут же выпустил под себя поток пламени и на его реактивной силе перелетел через ограждение. «Вот и все, отец!» — воскликнул Михаил Багрянцев и, потратив последние крупицы маны, сковал Ожегова своей кровью. «Теперь ты освободишься!» Анатолий попытался разорвать путы, но было уже слишком поздно. Мы с Сеченовым встретились взглядами и будто прочли мысли друг друга. Уже через секунду мы вышли на опасное сближение с врагом и вонзили шприцы с гемолитическим ядом в шею Анатолия Ожегова. В это мгновение сила Михаила Багрянцева иссякла, и он рухнул рядом с одной из могил, потерял сознание. Ожегов попытался еще раз воспользоваться своей магией, однако его клетки крови распадались, и яд уже распространился по всему телу. Даже зомби не сможет противостоять этой смеси веществ. Нужно лишь немного подождать, и один из опаснейших врагов падет. «У нас проблемы!» Пытаясь перекричать ворвавшихся на территорию кладбища союзников, воскликнул Сеченов. «Кажется, ему не хватило!» И он прав, мой яд сильно его ослабил, но враг уже готовится восстановить утраченные силы. Однако я знаю, как ускорить процесс. Я сделал рискованный выпад. Мой торс рассекли осколки почти окаменевшей свернувшейся крови. Но я усилил свое тело и толкнул Ожегова к забору. К забору, который только что подключили к электрическим кристаллам. На мгновение мне показалось, что ночное небо осветило молния. Кажется, несколько кристаллов только что потратили свой заряд. Это и был мой запасной план. Кровь отлично проводит электричество. В ней много ионов, металлов и других элементов. Сначала на Ожегова подействовал созданный мной яд, а затем его кровь свернулась из-за термического повреждения электрическим током. Анатолий спустился по металлическому забору на землю и, наконец, испустил дух. За секунду до того, как его связь с некромантом разорвалась, я заметил благодарность в его глазах. Хорошо выразился Михаил Багрянцев. «Все верно, теперь его отец свободен». А это значит, что нас больше ничто не сдерживает. Мы можем рвануть в катакомбы и положить конец этому кошмару. Однако, как только мы приблизились к массивному мавзолею, прямо за ним раздался взрыв. Причем не магический. По ощущениям, кто-то только что воспользовался бочками с порохом. Весь металлический забор с северной стороны кладбища погнуло взрывом, и на входе образовалась дыра, через который тут же проник небольшой отряд вооруженных солдат. «Это еще кто?» — вздрогнул Иван Сеченов. «Наши союзники?» Может, Игнатов уже пришел и все-таки решил выступить на нашей стороне? Однако, как только дым немного рассеялся, я понял, что на поле боя появилась третья сторона. Ни Игнатов, ни мои союзники и ни сектанты. Из-за мавзолея появилась группа людей, которую вел сам Филипп Михайлович Спиранский, князь Пензенской области. «Вот мы и снова встретились, господин Мечников!» — произнес он и бросил к моим ногам окровавленное тело. Синицын. Из открытой раны на груди льется кровь. Несколько ребер вывернуты. Еще живой. Но надолго ли? Кроме того, люди Спиранского связали еще трех человек. Бронникову, Захарова и Березина. «Не знаю, что вы тут затеяли, Мечников, но в ваших же интересах сдаться мне», — заявил Спиранский. «И свой звуковой кристалл с записью передайте. Иначе жертва вашего друга будет напрасной. Он пытался защитить эту девушку». Князь взглядом указал на Светлану Бронникову. К ее виску был приставлен созданный Андреем Угловым пистолет. И только сейчас я понял, что солдат, который держит девушку, мне очень хорошо знаком. Он остолбенел, смотрит на меня и никак не может решиться, как ему действовать дальше. Мой старый друг, аэромант Андрей Бахмутов. На прошлой неделе он вступил в гарнизон Спиранского. И кто бы мог подумать, что вскоре мы встретимся здесь, по разные стороны баррикад. Следующий ход придется делать предельно аккуратно. Если я ошибусь, погибнет половина дорогих мне людей, которые за прошедший год стали для меня второй семьей. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.